Через несколько минут на сковородке весело потрескивала яичница из трех яиц, сдобренная кусочком бекона. Морган сел на землю, зачарованно глядя на огонь, в то время как хозяйка принесла тарелки, чашки с блюдцами и чайник. А Морган тем временем подкидывал палки в костер и хлопал в ладоши, когда во все стороны начинали разлетаться искры. «Здорово! Здорово!» — всякий раз кричал он, когда искры веером разлетались в разные стороны. И тут юристу пришла в голову очередная идея. «Это ты поджег дом?» — неожиданно спросил он. Боринг-младший посмотрел на него, и лицо его скривилось от ненависти. «Полуин!» — пробормотал он сквозь крепко сжатые зубы. «Значит, это сделал мистер Полуин?» «Я этого не говорил! Я этого не говорил! Я этого не говорил!» — затараторил сумасшедший. «Я ненавижу Полуина! Я проклинаю Полуина!» Тут он вскочил на ноги, бросился к черепу и, наклонившись над ним, начал что-то нашептывать и размахивать руками, словно творя заклинание. Между тем миссис Карни положила на тарелку два яйца и кусочек бекона и протянула все это Форду, а потом налила ему чашку чая. Освальд был очень рад горячей еде, потому что с тех пор, как он перекусил в заброшенной шахте, прошло уже много времени. Солнце стояло высоко над горизонтом, а над пустошами повис туман. На какой-то миг холм, на котором притулилась под сенью кромлеха убогая хижина, словно повис среди облаков. Море и небо, камень и трава — все исчезло, и форт утонул в клубах белого пара, среди которых смутно виднелась фигура Моргана, колдующего над черепом. Форд понятия не имел, как ему в таком тумане найти дорогу, но, решив не торопить события, принялся наслаждаться едой и горячим чаем. Все это стоило потраченных денег. А вот госпожу Карни белый туман нисколько не удивил. «Туман всегда приходит неожиданно», — объяснила она, заметив удивление Форда. «Морган, мой мальчик, иди покушай». Но сумасшедший не обратил на ее слова никакого внимания, продолжая играть с мертвой головой. Сквозь завесу тумана молодой Боуринг, склонившийся над черепом, выглядел поистине ужасно. «А вы давно знаете Моргана?» — поинтересовался юрист. «Еще как!» — проворчала старуха. Похоже, ее увлек разговор за чашкой чая, в кои-то веки давший ей возможность посплетничать. Когда Боуринг вернулся из дальних стран, он пожелал, чтобы я перебралась в более приличный дом. Но я осталась жить там, где жила, чтобы все, кто хочет, чтобы им погадали или сняли с глаз, знали, где меня найти. Тогда Боуринг дал мне денег. Он в то время жил в особняке Тревиков. «Сегодня ночью этот особняк сгорел», — вставил Освальд. Мисс Карни затряслась от злобного хохота. «Это я его прокляла за все зло, что причинил мне Тревик». «Вы говорите это лишь потому, что он не женился на вас», — возразил ей адвокат. «А что? Этого недостаточно, господин хороший? Обиженная женщина — страшный враг. Я навела на него порчу, и теперь он скитается неведомо где в ожидании, когда его схватят и отправят на виселицу. Вот так-то!» «Порча!» — задумчиво произнес Форд, и вдруг вздрогнул от мысли, что, быть может, эта старуха причастна к творящимся преступлениям. А госпожа Карни тем временем внимательно разглядывала молодого юриста, словно хотела догадаться, что у того на уме. «По букве закона меня обвинить не в чем», — заявила она, словно прочитав его мысли. «Я наслала на Тревика порчу, и жизнь его испортилась. Теперь я прочла заклинание, чтобы он вернулся в эти края, где ухаживал за мной. И когда он вернется, я его повешу. И она в чувствах притопнула ногой. «Но он же не убивал господина Боуринга», — возразил Освальд. «Я это знаю», — спокойно ответила госпожа Карни. «Тогда вы знаете и то, кто это сделал». «Может, и знаю», — уклончиво ответила старуха, подмигнув адвокату. «Но ты лучше не задавай вопросов, и тогда мне не придется тебе лгать. Тревик может прятаться где угодно, хоть в чреве земном, но однажды он вернется, и тогда я найду его. Найду и затяну на шею петлю. Знай, так и будет». Форд занервничал. Неужели эта злокозненная женщина и в самом деле догадалась, что сэр Ганнибал прячется, как она выразилась, в чреве земном? Если да, то у баронета едва ли останется шанс сбежать. К тому же юрист заметил, что колдунья вроде как обмолвилась о том, что знала, кто убил миллионера. Он осторожно продолжил расспрашивать ее в надежде докопаться до истины окольными путями. «Как же вы его найдете, если не знаете, где он?» — спросил он небрежно. «Как? Пошлю Моргана, и он мигом его отыщет. Этот паренек знает тут каждую шахту, каждую нору, каждую дырку в земле. Даже эту шахту Трегейлгл, которую в любой момент может затопить». Освальд отдал свою тарелку, чувствуя еще большую тревогу. Ведьма не сводила с его лица черных глаз, а потом проговорила загадочные слова. «Я встаю раньше всех на заре. Я собираю травы для зелий и эликсиров на закате». «Постойте. Вы хотите сказать, что видели?» «Я видела лишь то, что я видела. Поверьте, молодой господин, стоит мне сказать этому мальчику...» Старуха ткнула пальцем в сторону Моргана. «Принести мне Тревика, чтобы я убила его. И он это сделает. И в тот же час. Да-да, мы с этим мальчиком большие друзья. Отец разрешал ему ходить ко мне. Как часто я давала ему ночлег, пока его тупая жена и безмозглая теща думали, что он спит где-то на сырой земле. Морган сделает все, что я ему повелю. Уж будьте в этом уверены». «Но если сэр Ганнибал на самом деле невиновен», — возразил Форд, как громом пораженный. «И что с того? Я зато его ненавижу, что он сделал госпожой Тревик эту бледнокожую прошмандовку, а не меня. Я могу спасти его, но не стану этого делать. Его повесят, как только найдут, а Морган в раз отыщет, в какую там дыру он забился». Услышав свое имя, сумасшедший спрыгнул со скалы и, прихватив череп, подошел к огню. Неожиданно он швырнул череп в пламя и стал танцевать вокруг костра. «Прокляни его, матушка-ведьма! Прокляни его! Пусть горит Полуин! Пусть горит и горит и горит!» «Зачем же мне проклинать Полуина, друга моего сына?» — поинтересовалась колдунья. «Я в глаза его не видела, но он может оказаться вполне достойным человеком». «Он нечестивец!» Тут Морган топнул ногой, сжал кулаки и закатил глаза. «Он хочет заткнуть мне рот! Прошлой ночью я слышал, как он говорит Дженни, что это я поджег дом и что меня надо запереть. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- отчаянно бить по ней кулаками и рвать траву. Тем временем старуха вытащила череп из огня. Не кори себя так, дорогой. Никто тебя не запрет.